Лиана Гнездилова. «Я умру без тебя», — жалобно шептала Лиана, крепко прижавшись к Виталию. «Ну, это же только на 2 месяца», — утешал он ее. «И не заметишь, как они пролетят. Завтра проводите меня, через несколько дней отправитесь все вместе на юг, к морю. Будете плавать, загорать, объедаться фруктами. Встретишь там какого-нибудь красавца-джигита, закрутишь с ним романчик, а обо мне даже и не вспомнишь». «Да ну тебя!» — обижалась Лиана и улыбалась сквозь слезы. Шло лето 2000 года. Оба сдали летнюю сессию, Виталию предстояла 2-месячная практика в какой-то научной лаборатории в Петербурге, а его родители собирались в отпуск, и Светлана Дмитриевна предложила Лиане поехать с ними. А что такого? Отношения сына с Лианой давние, еще со школьных времен. Девушка — официальная невеста, да практически жена уже. Вопрос о свадьбе решен принципиально. Условились только подождать, пока Виталий закончит учебу в ВУЗе. Лиана и ночует у Виталия и живет по нескольку дней у Гнездиловых, особенно когда семья выезжает на дачу. Уговаривать Лиану не пришлось. Девушка согласилась с радостью. И в самом деле, чем предаваться тоске по жениху, сидя в пыльном душном городе, лучше провести время с будущей семьей на море. Прокурор области не кот начхал. Условия будут такие, каких Лиане с ее стипендией не видать. Даже тот факт, что 15-летняя Ленька тоже поедет с ними, ее не особо огорчил. Младший брат Виталика ей никогда не нравился. Здоровенный лоб, высокий, плечистый, наглый и лживый, при этом трусоватый и подловатый. При таких физических кондициях было бы ожидаемо, если бы парень все проблемы решал при помощи нахрапа и кулаков, но Ленька предпочитал действовать из-под тишка, отнимать у слабого и не вступать в равный бой. Отец, Виктор Семенович, цену Леньке знал хорошо, и хотя никогда не высказывался открыто, Лиана все равно чувствовала его отношение. А вот Светлана Дмитриевна младшенького своего обожала слепо и восторженно. С Виталием получилось ровно наоборот. Отец любил его и всячески превозносил способности и трудолюбие старшего сына, в то время как мать... Да нет, что говорить, она любила Виталия как умела, но почему-то любить Леньку у нее получалось намного лучше. Лиана проводила Виталия на вокзал, помахала вслед неспешно отходящему поезду и дома начала собираться на курорт, выбирала подходящие вещи, примеряла, звонила подругам и просила одолжить на месяц тот синенький сарафанчик на бретельках и розовые шлепанцы, которые ты из Таиланда привезла в прошлом году. Через 4 дня Лиана вместе с семейством Гнездиловых отправилась в аэропорт. В том симпатичном приморском городке Гнездиловы уже проводили отпуск несколько раз. Снимали один и тот же домик у знакомой хозяйки, на лето перебиравшейся к детям в городскую квартиру, чтобы сдавать жилье в 5 минутах ходьбы от моря. В день приезда первым делом сбегали на пляж искупаться и освежиться после дороги. Потом разложили вещи. Ленька моментально куда-то умчался, наверное, искать своих дружков, с которыми знаком еще с прошлых лет. Виктор Семенович улегся в саду подремать в гамаке. Лиана со Светланой Дмитриевной навели кое-какой порядок, уделив особое внимание кухне, ведь им придется весь месяц готовить здесь на 4. Девушка хозяйства не боялась, к бытовым хлопотам с детства приучена, но все-таки ей казалось, что прокурор области мог бы жить на юге в более комфортных условиях. В дорогом отеле, крутом доме отдыха или, на худой конец, в пансионате. Лиана знала, что состоятельные люди на курортах снимают апартаменты и даже целые виллы, нанимают горничных и поваров, чтобы не заниматься уборкой и готовкой. А тут скромный домик на 3 комнатки, из которых 1 чуть побольше и 2 совсем крошечные. Летняя кухня в пристройке, рядом навес, под которым стоит длинный дощатый стол с 2 такими же длинными скамьями. Канализации в доме нет, только алюминиевый рукомойник, душ, выгородка из пластиковых занавесок позади дома, уборная в глубине сада. Лиана не избалована, ей и так будет нормально, но все-таки удивительно, что Виктор Семенович при всех своих возможностях соглашается на столь аскетичный быт. Давно, еще в середине 80-х, мама привозила 6-летнюю Лиану в Адлер, и они жили в точно таком же домике без удобств. Только кроме них там ютились еще две или три семьи отдыхающих. Для тех лет такие условия были нормальными. Но теперь-то времена другие, и возможности другие, и вообще. Экономическая свобода, строй что угодно. Метраж не ограничен, отелей полно и подороже, и подешевле. Почему нужно обязательно жить, как будто на дворе все еще советская власть? Да и при советской власти прокурор области не стал бы так проводить отпуск. Для чиновников его уровня существовали хорошие санатории и дома отдыха с просторными комфортабельными номерами, двух- и даже трехкомнатными. И номер каждый день приберут, и постельное белье поменяют, и еда в столовой почти что ресторанная, по меню, а не жри, что дают. Каждый лишний рубль, истраченный прокурором области, сразу же превратится в сплетнях в миллион, пояснила Светлана Дмитриевна, когда Лиана заметила, что аренда дома хотя бы с канализацией вряд ли стоит намного дороже. И вообще, пока шли к морю и назад, по пути прошли мимо пяти или шести домов на вид куда более удобных и просторных, на калитках которых красовались объявления о сдаче в наем или о наличии свободных комнат. «Виктор Семенович не может допустить, чтобы люди злословили о нашей семье». «Да кто узнает-то?» — простодушно воскликнула Лиана. «Ну, в нашем городе это да, я понимаю, Виктор Семенович каждая собака знает. Но здесь...» Светлана Дмитриевна тогда промолчала и только многозначительно приподняла брови. Но Лиане отчего-то показалось, что мать Виталика на самом деле думает совсем не то, что говорит вслух. Поздно вечером, закончив приводить дом в порядок, Светлана Дмитриевна накрыла под навесом чай, позвала мужа, который давно проснулся и, сидя в комнате возле торшера, читал газеты. А Лиана пошла прогуляться. День вышел насыщенным. Перелет, переезд в машине, уборка и хозяйственные хлопоты. Она устала, конечно, но не до такой степени, чтобы сидеть дома, когда рядом море, невиданные в средней полосе деревья, кустарники, усыпанные крупными розовыми, белыми и сиреневыми цветами, и дивные запахи, наполняющие воздух, когда заходит солнце и разливается мягкая, теплая, глубокая тьма, какая бывает только на юге. За свою жизнь Лиана 2-3 раза уже побывала на Черноморском побережье, и такие вечерние прогулки в окружении насыщенных сладких ароматов любила больше, чем плавание в море и исступлённые попытки загореть до черноты. Она неспешно шла по длинной улочке, протянувшейся параллельно морскому берегу и отделённой от пляжной полосы только рядом домов, сворачивала в каждый переулок, выходящий к морю, доходила по гальке до кромки моря, осторожно трогала пальцами воду и снова возвращалась переулком на улицу. Ей нравился такой своеобразный ритуал, который она сама себе придумала. Если улица еще кое-как освещалась, то на пляже было совсем темно, однако не безлюдно. То и дело Лиана натыкалась на веселые компании, слышался грубый или визгливый смех, нетрезвые голоса. Сначала девушка побаивалась, но быстро поняла, что на нее никто не обращает внимания. К ней не пытались приставать, не окликали, не приглашали присоединиться к коллективной выпивке или иным каким способом развлечься. Вскоре Лиана совершенно успокоилась, перестала опасливо поглядывать по сторонам и безмятежно гуляла, предаваясь мечтам. Виктор Семенович поговаривает о скором переезде в Москву. В их со Светланой Дмитриевной разговорах все время упоминаются квалификационная коллегия судей, представление председателя Верховного суда, представление президента, Совет Федерации, который должен утвердить назначение прокурора Гнездилова на должность судьи Верховного суда. Виктор Семенович волновался. Жена старалась его успокоить, а Лиана уверена была, что уж такого, как он, назначат наверняка. Кого же еще назначать судьей такого ранга, если не его? Родители Виталика уедут, и она останется с женихом в прекрасной городской квартире, переедет к нему окончательно. И мама вздохнет свободнее, а то уж очень тесно двум взрослым женщинам в одной комнатушке. Не имеет значения, что свадьба состоится только через 2 года. Все равно не с Виталькой, как муж и жена. Так какая разница, когда начинать жить вместе? Его родители не будут против. Она уверена, иначе не позвали бы с собой на отдых и не оплачивали билеты на самолет, проживание и питание. Ее признали в качестве члена семьи, чего же больше. Домой вернулась поздно. Виктор Семенович с супругой так и сидели вдвоем под навесом рядом с летней кухней. «Ты Ленечку не видела?» — встревоженно спросила Светлана Дмитриевна. «Скоро 12, а его до сих пор нет». Лиана постаралась успокоить ее, уверяла, что в городе тихо и безопасно, а Лёня такой крупный парнишка, что вряд ли кто-то захочет его обидеть. Виктор Семенович угрюмо молчал, но слушал внимательно. «Витя, ну почему ты не купишь ему мобильник?» — умоляюще проговорила Светлана Дмитриевна. «Ведь насколько проще было бы? Позвонили бы, убедились, что мальчик жив-здоров, и никаких лишних волнений». «Ему нужен не мобильник, а строгости побольше и чувство ответственности», — отрезал прокурор. «Ну какая ответственность, Витя? Он же ребенок совсем, ему всего 15». «Мобильник он себе купит, когда сам заработает на него». С этими словами Виктор Семенович поднялся и ушел в дом. Супруга испуганно посеменила за ним следом. Лиана присела за опустевший стол и только тут почувствовала, как устала. Ступни горели, ноги налились свинцом. Захотелось выпить чаю, но за чистой чашкой нужно было идти в кухню. Всего-то 4-5 шагов, но даже их оказалось не под силу сделать. Она так и сидела, погрузившись в задумчивость и машинально перебирая карамельки, насыпанные в глубокую миску, когда нарисовался Ленька. В широких длинных шортах и свободной майке он казался еще крупнее, чем был на самом деле. «Просто горилла какая-то», — с неприязнью подумала Лиана. «И это в 15 лет? А что будет, когда станет взрослым мужиком?» Трудно поверить, что худощавый, тонкокостный Виталик, изящный, почти аристократичный, родной брат этого чудовища. «Где ты болтался?» — сердито спросила она. «Мама вся испереживалась, отец сердится. Ушел среди дня и до самой ночи не появился. Мозги есть вообще?» «Мозгов навалом. Еще и на тебя хватит. Могу поделиться», — нагло заявил Лёня и плюхнулся на лавку. Похоже, немедленно идти в дом объясняться с родителями и извиняться он и не собирался. Лиана уловила запах пивного перегара и едва сдержалась, чтобы не поморщиться. «Мне своих пока достаточно», — сдержанно ответила она. Девушка поднялась, превозмогая усталость. Не хотелось разговаривать с будущим родственником, да и родителей его нужно успокоить, мол, не волнуйтесь, ребенок вернулся целым и невредимым. «А я тебя видел», — бросил Лёня ей вслед. «Идёт вся такая фифа, по сторонам не смотрит, типа королева на сельском поле. Чё, не прикололся никто? Зря ноги топтала по местным кочкам. Даже в такой дыре ты никому нафиг не нужна, поняла?» Отвечать ему смысла не было. Впрочем, как и обращать внимание. «Зачем?» Мерзкий, глупый, наглый подросток, к тому же склонный к воровству. Лиана то и дело замечала, что у нее в кошельке вдруг ни с того ни с сего становилось на 2-3 купюры меньше, хотя ни в какие магазины она не заходила и весь день провела у Гнездиловых. Кто ж мог взять, кроме Лёньки? Да и Светлана Дмитриевна частенько недоумевала вслух, обнаружив, что денег то в сумке, то в столе почему-то меньше, чем она думала. Над ней подшучивали, списывали на рассеянность, и Лиана понимала, что если посмеет заикнуться насчет Лёни, скандал неминуем. Ей не поверят, назовут клеветницу и отлучат от дома, больше ничего она все равно не добьется. Скорее бы Виктор Семенович получил свое назначение в Москву, они с женой уедут и Лёньку увезут, а когда Лиана и Виталик поженятся, у них начнется своя жизнь, отдельная. И Лёньке в этой жизни, бог даст, больше не будет никогда. Лиане в ее 19 лет казалось, что можно легко убрать со своего пути неприятного человека. В этом нет никакой проблемы. Ну и что, что этот неприятный человек — родной брат мужа? Если она не захочет, то не будет ни встречаться с ним, ни общаться. И Виталька наверняка не горит желание поддерживать отношения с младшим братцем. Уже засыпая, Лиана слышала сквозь дрему: «Мамулечка, ну брось, не дуйся. Ну ты ж знаешь, как я тебя люблю». «Лёнечка, котик, папа очень сердился». «Ну, уговори его, чтобы на мобилку денег отсыпал. Я буду звонить каждые полчаса, и тебе не придется волноваться». «Котик, ну ты же знаешь нашего папу. Не разбивай мне сердце». Ляне было противно до нельзя. Скорее бы заснуть и не слышать это лживое сюсюканье. Бедная Светлана Дмитриевна принимает все за чистую монету. На следующий день она снова отправилась вечером на прогулку по тому же самому маршруту, который выбрала себе в качестве приятного каникулярного ритуала. И на третий день, и на четвертый. Зрительная память была хорошей, и плохо освещенная улица уже казалась давно знакомой и прекрасно изученной. Вот в этом доме опять горит только второе окно слева, у следующего калитка сломана и болтается на одной петле. А еще через два дома у самой ограды растет высоченный кипарис, около которого прямо на земле валяется перевернутое эмалированное ведро. Сразу за домом с кипарисом стоит шикарный трехэтажный каменный особняк. Участок такой нехилый, ухоженный, залитый светом красивых ярких фонарей. Видно, богатые хозяева живут. Вот бы Гнездиловы там сняли апартаменты. Но владельцы, наверное, не сдают, живут сами, наслаждаются роскошью. Окутанный темнотой пляж тоже быстро стал привычным и не пугал. Лиану никто не трогал, и она чувствовала себя в полной безопасности. Гуляла не спеша, с удовольствием. Пляжная полоса длинная, параллельные ей улицы тоже, ходи себе из конца в конец. Домой возвращалась часа через два и сразу ложилась спать. Но на пятый день девушка вернулась намного раньше. Платье порвано, руки и ноги исцарапаны, на белом от шока лице наливался сочный синяк. Светлана Дмитриевна обмерла, застыла от ужаса, а Виктор Семёныч только спросил коротко. «Кто?» Лиана врать и скрывать не стала, как есть, так и сказала. «Лёня, и с ним еще двое». Светлана Дмитриевна начала сползать на пол. Но ее муж даже внимания не обратил, полностью сконцентрировался на невесте сына. Что ж, прокурор с многолетним стажем, его мышление понятно, на что нацелено. «Все?» Лиана, хоть и была не в себе от ужаса и отвращения, вопрос поняла правильно. Она никогда не была глупой. Может, в учебе звезд с неба и не хватало, но соображала быстро. «Только Лёня, остальные помогали, держали». «Идем». Он крепко ухватил девушку за руку, попав пальцем на глубокую кровоточащую ссадину и не заметив, что Лиана вскрикнула от боли. На жену, привалившуюся к стене, не посмотрел. Завел Лиану в комнату, закрыл и зашторил окно, запер дверь. Быстро и в емких выражениях разъяснил, какова будет последовательность событий, если она обратится в милицию с заявлением об изнасиловании. Лёньку, само собой, посадят, это даже не обсуждается. Но её, Лианы, жизнь окажется искалеченной, потому что те унижения, которые ей предстоит претерпеть, нанесут такую психологическую травму, что оправиться она сможет не скоро, а, возможно, и никогда. Более того, поскольку следствие пойдет не быстро, будут делать бесконечные экспертизы, проводить следственные эксперименты, чтобы досконально выяснить, кто что делал, кто как и за какое место держал и что говорил, кто ударил по лицу, а кто в живот. То до начала учебного года в институте ей придется пробыть здесь, а потом и на суд приехать, и в этом случае избежать огласки не удастся никоим образом. О случившемся узнает весь ее родной город, и последствия могут оказаться непредсказуемыми. Налет цивилизации на людях очень-очень тонкий, а под ним толстым слоем лежит вековая мудрость, далеко не всегда справедливая и правильная. И всякие народные присловия вроде «сучка не захочет, кобель не вскочит». Люди не любят сочувствовать и понимать, им гораздо приятнее злословить и радоваться чужим несчастьям. Могут начать травить не только жертву изнасилования, но и ее мать. И самое главное, неизвестно, как отреагирует Виталик. Захочет ли он после этого жениться на ней? Не побрезгует ли после младшего брата-то? «Мы со Светланой Дмитриевной очень хорошо относимся к тебе, и лучшей жены для Виталия не желаем», — твердо сказал Гнездилов-старший. «Мы искренне надеемся, что ваши чувства крепки и уверены, что вы станете прекрасной супружеской парой. Перед тобой две перспективы. Первая — стать любимой и любящей женой и снохой, сохранить душевный покой своей матери, нормально окончить институт и получить достойную работу, жить в хороших условиях в большой квартире. И вторая — сейчас же пойти в милицию и рискнуть все потерять». Нет, рисковать ли она не была готова. Она и по характеру-то была начисто лишена авантюризма. А уж в тот момент, избитая, изнасилованная, морально раздавленная, она так нуждалась в поддержке и тепле, в обещаниях, что все будет хорошо, все наладится и ничего не рухнет. Очень хотелось согласиться. Но тогда выходило, что мерзотине Леньке это сойдет с рук. И еще не факт, что он Витальке не расскажет. «Алёня?» — начала она дрожащим голосом и не смогла договорить. Снова заплакала. «Лёня сядет», — жестко проговорил Виктор Семёнович. «Его больше не будет ни в твоей жизни, ни в нашей. И он за все заплатит. Даю слово. Если ты выбираешь первый вариант, то я немедленно звоню и заказываю билеты. Завтра мы улетим домой». «Если выбираешь второй, то я немедленно звоню в милицию и прошу прислать за тобой патрульную машину. Сам с тобой поеду, чтобы тебя там не сильно обижали. Решай». И она решила. Так, чтобы без риска. Синяк на лице, ссадины на руках и ногах, неуверенную походку объяснили незатейливо. Перегрелась на солнышке, получила тепловой удар, потеряла сознание, и в крайне неудачный момент, когда поднималась в гору и прошла больше половины пути. Упала, скатилась вниз, но, к счастью, ничего не сломала. Однако девушку решено было увезти с солнечного юга домой, в родное Поволжье, в среднюю полосу, коли она так плохо переносит жару. Лёнька, которому Виктор Семёнович влепил по самое «не балуйся» и перестал разговаривать, с виду поджал хвост и при отце старался выглядеть побитой собакой, обещающей больше так не делать. Однако Лиана то и дело ловила на себе его презрительный и одновременно торжествующий масляный взгляд. Байка о тепловом ударе прошла на ура, мать Лианы немедленно примчалась на дачу Гнездиловых, куда девушку привезли прямо из аэропорта. Долго и искренне благодарила Светлану Дмитриевну за заботу о дочери, горячо сожалела, что из-за ее девочки сорвался отпуск у Виктора Семёновича, который весь год трудится, не зная сна и отдыха, и горько укоряла саму себя за то, что упустила проблему со здоровьем, не заметила вовремя, не обратила внимания. «Она ж никогда не пожалуется, не сошлется на недомогание, сцепит зубы и будет терпеть», — виноватым голосом говорила Наталья Степановна. «Да, она у нас терпеливая и выносливая», — соглашалась Светлана Дмитриевна. Лиана ни с кем не разговаривала, даже с матерью. Сутками лежала, отвернувшись к стене, отказывалась от еды, только пила чай и какие-то отвары, которыми пичкала ее будущая свекровь. Виталий, узнав, что семья вернулась с юга раньше запланированного, потому что Лиане, оказывается, противопоказан жаркий климат, ничуть не обеспокоился и весело пожелал всем провести приятные недельки на даче. «Поверил, ничего не заподозрил», — с облегчением сказала Светлана, поговорив со старшим сыном сразу после приезда. Шли дни, Лиана начала приходить в себя, понемногу включаться в обычную жизнь, разговаривать с Гнездиловыми, ходить сперва по дому, потом по участку, а потом и по поселку. И никак не могла взять в толк, как же это так? С ней такое случилось, а кругом все как всегда, как было и будет. То же небо над головой, те же облака, те же самые деревья на улицах и дачных участках, и соседи те же самые. У нее внутри что-то сломалось, а мир даже не заметил, не изменился ни на йоту, равнодушно прошел мимо. Хотя нет, кое-что изменилось. В доме не было Лёньки. Его самого не видно, и голоса его не слышно. Неужели оставили одного в городской квартире, понимая, что его присутствие еще больше травмирует Лиану? Вот лафа парню. А ведь Виктор Семёнович пообещал, что Лёня сядет. «Все они обещают, когда им что-то надо», — мрачно подумала Лиана. «В первый момент важно было уговорить меня не подавать заявление. А теперь поздняк метаться. Время прошло, никакие экспертизы не помогут. Я никогда в жизни ничего не докажу». Виктор Семёнович боялся пролететь мимо должности, если его сына посадят за изнасилование. Вот и запугал меня. «Ладно, чего уж теперь. Сама ведь согласилась». Но вопрос всё-таки задала, молчать не стала. К её удивлению, Светлана Дмитриевна заплакала, да так горько, что у Лианы сердце оборвалось. «Лёнечку арестовали, идёт следствие. Виктор Семёнович говорит, что никаких вариантов быть не может, и дело на днях передадут в суд». Лиана решила, что ослышалась. «Арестовали?» — переспросила она тупо. «За что арестовали?» «За кражи квартирные», — продолжала всхлипывать Светлана. «Теперь его посадят». Ну, слава богу, хоть какая-то управа нашлась на этого подонка. Пусть не за групповое изнасилование, а всего лишь за кражи, но посадят. Однако Светлану Дмитриевну жалко до слёз. Она ведь и в самом деле была в последнее время для Лианы второй матерью. Ухаживала, лечила, словами поддерживала, утешала. Только что горшок из-под неё не выносила. Захотелось сказать хоть что-то обнадеживающее. «За квартирную кражу много не дадут. Он же несовершеннолетний», — неуверенно сказала Лиана, потому что и сама в точности не знала, сколько дают за кражи и какие поблажки полагаются малолеткам. «Тем более Виктор Семёнович, но он же похлопочет, чтобы не судили строго, правда?» Светлана перестала плакать, вытерла лицо бумажным платочком, скомкала в руке и в сердцах бросила прямо на пол. Лиана удивлённо глянула на неё, наклонилась, подняла белый комок и аккуратно положила в мусорный бачок. «Ты что, не понимаешь? На Лёню повесили 5 квартирных краж, и Витя... Виктор Семёнович сделает всё, чтобы не было никаких послаблений на суде. Ему дадут по максимуму, но всё равно это лучше, чем сесть за изнасилование». «Почему лучше?» — не поняла Лиана. «Срок меньше, и отношение на зоне совсем другое. Так Виктор Семёнович сказал». «А как же назначение в Москву? Отменяется? Раз сын совершил преступление, то...» Светлана Дмитриевна ничего не ответила, только вздохнула.